Чудовище начало медленно вылезать из западни. «Рипли!» В это время щупальце чужого пыталось обхватить Рипли сзади, но та отчаянно мотала головой. Не ослабляя своей хватки, паразит выбросил из распахнувшейся брюшной полости длинную трубку, и это слизистое образование толкало руки Рипли, пытаясь добраться до лица. За смотровым окном появилась какая-то тень. Рука потерла запотевшее стекло, и к образовавшемуся отверстию припало лицо Хиггса. Его глаза расширились, когда он увидел происходившее внутри. О попытке чинить дверь не было и речи. Он отскочил назад и поднял дуло импульсной винтовки. Тяжелые снаряды пробили трехслойный барьер в нескольких местах. Затем капрал надавил на образовавшийся паутинообразный рисунок и вломился в комнату в облаке блестящих осколков, словно человек-комета с хвостом избитого стекла. Он сделал кувырок на полу, его бронежилет с хрустом давил куски стекла, защищая его от их острых краев, и метнулся туда, где чудовище уже обвело своим мощным хвостом шею Рипли. Она уже начала душить ее, подбирая все ближе и ближе к ее лицу. Хиггс схватил бьющиеся паукообразные конечности и стал оттаскивать их с нечеловеческой силой. Действуя вдвоем, им удалось оттянуть монстра от лица Рипли. Ворвавшийся вслед за Хиггсом Хадсон на секунду замер, уставившись на боровшихся с чудовищем капрала и Рипли. Но тут он заметил ящерку, прижимавшую из последних сил к стене стол. Он оттолкнул ее в сторону, заставив ее скользить по мокрому полу, и мгновенно вскинул винтовку, чтобы разорвать паразита на куски до того, как он успеет освободиться полностью. Кислотные брызги, разлетевшиеся во все стороны из крабоподобного тела, на глазах разъедали пол, стол, стены. Появившийся Горман подобрался поближе к Рипли и обеими руками схватил чужого за хвост. Он отодрал его от ее горла движением серпентолога, снимавшего удава с его любимой ветки. Рипли судорожно хватала воздух вперемешку с водой. Ее душил кашель, но она по-прежнему крепко держала паразита рукой. Втроем они удерживали монстра в воздухе между собой. На лицо Хиггса падали струйки воды. Он кивнул в правую от себя сторону. «В угол! Только вместе! Не давайте ему уцепиться!» Он через плечо посмотрел на Хадсона. «Готов?» «Да!» Техник поднял свою винтовку. С размаху чудовище полетело в пустой угол. Оно тут же спружинило и прыгнуло обратно на них с невероятной силой. Но выстрел Хадсона разорвал его на куски еще в воздухе. Непрерывные потоки воды из разбрызгивателей помогли локализовать кислотные брызги. К водяному пару примешался дым, когда желтая жидкость проела в полу дыру. Задыхающаяся Рипли опустилась на колени. Ее шею покрывали красные полосы, похожие на следы от веревки. Наконец-то разбрызгиватели отключились. Стекавшая по шкафам и оборудованию вода уходила через оставленные кислотой дыры в полу. Сирена замолчала. Хиггс пристально посмотрел на цилиндры. Как они оттуда выбрались? Выбраться изнутри невозможно. Его взгляд упал на камеру, вмонтированную в дальней стене. Я следил за мониторами. Почему же не было изображения происходящего здесь? «Берг!» Сказанное звучало как хрип. «Это Берг!» В операторской было очень тихо. В голове каждого бешено проносились мысли, но все продолжали молчать. Мысли эти...